Глава 27. Мишель Миллерс. Я едва могла читать. Мысль то и дело соскальзывала с текста учебника на томительное ожидание и догадки о том, как пойдет разговор с Максимилианом. И о чем? Я видела, что у него было что-то на уме. Нечто такое, что он давно хотел сказать, но по какой-то причине молчал, немного грустно улыбаясь. Это изводило меня и заставляло нервничать каждый раз, когда нам приходилось оказываться рядом. И только на тренировках и в игре он был полностью сосредоточен на том, что делал. Когда смотреть в учебник, перечитывая 10-й раз один и тот же абзац, становилось совсем тошно, я подходила к окну и смотрела на улицу. Туда, где был вход в нашу маленькую кофейню. Какие-то люди заходили и выходили. Внизу слышались голоса и звон колокольчика, когда открывалась дверь. Но среди этих людей не было дракона. Высокого, жилистого дракона со шрамом на шее и глубокими глазами, на дне которых таились смешинки. Наконец мне удалось погрузиться в чтение и отвлечься от навязчивых мыслей, как у меня за спиной раздался стук в дверь. Я вздрогнула, обернулась, но почему-то не отозвалась. Просто смотрела на закрытую дверь и не решалась ни открыть, ни пригласить того, кто за ней, в комнату. Будто испугалась. А что, если это не Макс? А если Макс, то что я ему скажу? Десятки вариантов, которые я мысленно перебирала все это время, вылетели из головы, и в ней воцарилась звенящая пустота. Шелли? Это был голос того самого дракона, которого я ждала. Сердце застучало быстрее, и я поспешила к двери, чтобы распахнуть ее. «Привет», — непослушными губами проговорила я, и мой голос затух в конце. «Прости, что так поздно». Он улыбнулся и почему-то тронул пальцем кончик моего носа. «Ты как насчет погулять?» «Да, давай», — кивнула я, но не пошевелилась даже. «Шили?» Макс склонил голову на бок. Я спохватилась и заметалась по комнате, чтобы натянуть теплый свитер, обуться и накинуть пальто с шарфом с красным беретом. Эту обновку мне на днях подарил Даниэль, когда заметил, что на улице у меня замерзли уши. И берет оказался самым подходящим головным убором к моей пока что короткой стрижке. Макс терпеливо ждал, наблюдая за мной, не говоря ни слова. А дождавшись, также молча пропустил меня вперед по лестнице. «Тебя сегодня домой ждать?» – усмехнулся отец. За несколько часов я успел помочь ему с уборкой на кухне и даже постоять за прилавком, дав ему немного поспать днем. Поэтому вечером торопиться домой не было нужды. Но я поспешно ответила. «Конечно ждать, я вернусь». И посмотрела неуверенно на Макса, который стоял в дверном проеме, ведущем к лестнице, и смотрел на меня сверху вниз, свысока, немного насмешливо. Но тепло и как-то по-свойски. Дракон пожал плечами. «Часа через 2-3», — решил я. Макс никак не отреагировал, а папа, окинув его внимательным взглядом, хмыкнул. «Что ж, надеюсь, ты тепло оделась. Хорошей прогулки тебе». «Спасибо, па». Я чмокнула его в щеку и выбежала из-за прилавка. Быстро открыла дверь. А когда обернула, чтобы посмотреть, рядом ли Макс, заметила, как папа озабоченно качает головой. Город уже одевался в мягкие праздничные огни. Я и не заметила, как зима почти наступила, а вместе с ней и зимние праздники. На окнах появились горшки со стелющимися горными вечно зелеными кустами, которые свешивались с карнизов, украшенные стеклянными игрушками, столькой магии огня. Широкие красные ленты, завязанные в красивые крупные банты и для сохранности помещенные в стазис, висели на дверях и верхних углах окон, а под ними болтались круглые бубенчики, которые звонили каждый раз, как кто-то открывал дверь. «Первый снег», — выдохнула я у бочка пара, которая была особенно хорошо видна в медовом свете фонарей. Только что шел дождь, но вот он сменился мягкими снежинками, которые неторопливо ложились на мощеную дорогу и тут же таяли в образовавшихся лужах. «Да», — ответил Макс, глядя куда-то перед собой. Мы долго шли молча, словно никто не решался начать. Да что уж там. Я не имел ни малейшего понятия о том, что говорить и как, и уж тем более, с чего начинать. Сердце продолжало беспокойно стучать в груди от смутной, отдаленной внутренней боли. Но я не могла даже себе объяснить, почему именно болит мое сердце. «Может, уже поговорим?» — Осторожно спросила я, открыл было рот, чтобы напомнить, о чем именно. Но Макс буквально перебил меня, внезапно сменив тему. «Знаешь, я подумал, мы ведь с тобой уже ходили так. Плохая погода, солнце уже село. И вот эта ярмарочная площадь». Он кивнул вперед, туда, где между домов виднелись огни ярмарочных лавок. Только выглядела она совсем иначе. На ярмарках всегда праздник. То рождение мира, то вознесение праматери, то Новый год. Но все они в разных цветах. Один с другим не перепутаешь. Это верно, выдохнул Максимилиан. Ты разобралась с Дэном и Маркусом? Он вернулся к теме настолько же неожиданно, насколько и ушел от нее. Я даже запнулась, сделала пару неуклюжих шагов, чтобы поймать равновесие, и остановилась. Разве мы не об этом собирались поговорить? Смешливо уточнил он. Об этом. Согласилась я, и мы снова пошли вперед, мимо ярких прилавков. Но... Я шумно выдохнула, заставив Макса тихо рассмеяться. Так и знал. Все это непросто, да? Совсем непросто, согласилась я. А ты, что думаешь насчет своих родителей? Я поговорил об этом у себя в семье, ответил Макс. И я кивнула, хотя с трудом себе представляла то, что он называл семьей. Меня заверили, что я останусь частью клана, и мой дом, тот, который я сейчас считаю своим, останется моим навсегда. Но я все-таки должен встретиться с биологической семьей, пусть даже я ее не помню. Тем более, что ту сторону уже все равно предупредили. Так что, как только закончится чемпионат, я отправлюсь на свою, так сказать, родину. «Это окончательное решение?» – спросил я совсем тихо. Но Макс меня услышал и уверенно кивнул. Почему-то я ждала, что он сначала обсудит все это со мной, и что мы вместе примем какое-то общее решение. Но почему мы? Из чего вдруг решение о его семье должно быть общим? Я не успела ответить, потому что Макс вдруг остановился у одного из прилавков и купил кусочки фруктов, нанизанные на палочку и покрытые шоколадом. Протянув мне несколько таких шпажек и завернутых в салфетку, он сказал: «Раз уж мы здесь, надо проникнуться предстоящими праздниками». И пошел к другому прилавку, где продавали напитки. Через пару минут мы сидели на скамейке перед каруселью, которую раскручивали двое крупных мужчин, заставляя детей визжать от радости, и подтягивали из своих кружек ароматный чай со специями и кусочками разных цитронов. «Значит, ты уедешь», — проговорил я. «Шигару. Это ведь далеко». Команда «Шигару» по драгонболу только второй год принимает участие в соревнованиях. И для этого они переезжают в какой-то мир ближе к оси, чтобы не надо было каждый раз проводить на дирижабле по трое суток в одну сторону. Логичное решение. Значит, тебе придется потратить трое суток только чтобы туда добраться? Да. Это должно быть дорого. Думаю, мой внезапно объявившийся папочка как-нибудь изыщет на это финансирование, хмыкнул Макс. И я невольно рассмеялась. Да уж, император изыщет. Но я думала вовсе не о нем. Зато будет кому приехать в гости. Неуклюже заметил я. Вдруг однажды соберусь туристом в отдаленные от оси миры. Шелли. Макс вдруг взял меня за руку. Наши пальцы перекрестились, и он крепко сжал мою ладонь. Я не знаю, что будет дальше. Не могу обещать, что вернусь. Не могу утверждать, что в следующем году все еще буду частью команды и вообще частью Вериги. Поэтому не могу никак обнадежить даже самого себя. Но я точно знаю, что бы ни случилось, я никогда не забуду тебя. Не смогу. Не знаю почему, но с тех пор, как ты свалилась в бассейн, я вообще перестал смотреть на кого-либо. А потом понял, что постоянно думаю о тебе. Это сводило с ума. У меня в горле встал ком. На глаза начали наворачиваться слезы, а аппетит полностью пропал. Надкушенная ягода так и осталась лежать на салфетке. А еще... Он прикрыл глаза и выдохнул облачко пара. Еще не смогу смотреть на твои метания. Может быть, когда я вернусь? Если я вернусь. Однажды мы встретимся, и между нами больше не будет никаких сомнений. Я решила. Макс повернулся ко мне, глядя вопросительно. Мы все еще крепко держались за руки, и тепло его ладони было для меня, как соломинка для утопающего. Что ты решила? Я так больше не могу. Выдохнула я. И по щекам все-таки покатились так долго сдерживаемые слезы. «Шелли?» Макс изменился в лице и притянул меня к себе. «Эй, не плачь, ничего же плохого не случилось». Я изо всех сил старалась сдерживаться, но это казалось просто невозможным. Слезы текли сами собой, потому что я приняла решение. И от этого решения было так невыносимо горько, словно душу порвали в клочья. Макс прижимал меня к себе, говорил какую-то ерунду, которую я едва слышала. Словно пытался убаюкать меня. Но легче от этого не становилось. Прошло несколько долгих минут, прежде чем я смогла взять себя в руки. И прерывисто вдохнув, выпрямиться. Утерла мокрые следы на щеках кончиком шарфа. И выдохнула, глядя на присыпанную снегом ярмарочную площадь. «Я решила», — повторила я после затянувшейся паузы, уже спокойным голосом. «Как только вокруг меня появились драконы, меня словно прокляли. Все, что могло пойти не так, обязательно шло не так. Я ведь даже чуть не вылетела из академии. Папа был в шоке. Я ведь всегда хорошо училась». «Ты хочешь оставить место менеджера команды?» Я отрицательно мотнула головой. «Нет, это моя работа, и она здорово помогает нам с папой, особенно с надбавкой мистера Эйлора. Но работа должна оставаться работой. Понимаешь, о чем я говорю?» Макс медленно вдохнул и откинулся к спинке скамьи. Я взяла кружку, которая стояла сбоку, и сделала глоток чая, который уже совсем остыл. Откусила кусочек залитой шоколадом ягоды. Сладко, приторно. Но это было то, что нужно. Внутренняя боль понемногу отступала. «Вот значит как», – протянул Макс. «Думаешь, парни примут твое решение?» «Им придется», – ответила я, хоть и не совсем была в этом уверена. «Не будут же они держать меня рядом насильно?» Макс рассмеялся и покачал указательным пальцем. «Вот тут я не был бы так уверен. Уж с Маркусом-то станется». «Нет, он на самом деле очень внимательный и чуткий», – тихо ответила я и замолчала, снова уставившись в пространство. Мимо проходили люди, словно говоря нам, что жизнь продолжается. Дети смеялись и плакали, парочки обнимались и ссорились, а люди все шли мимо по своим делам. И им не было никакого дела до маленькой человечки и молодого дракона. «Не нужно быть драконом, чтобы видеть, как ты испытываешь кому-то больше, чем симпатию», наконец сказал Макс, повернувшись ко мне. «Я видел ее в твоих глазах, в тот день, когда вытащил тебя из бассейна. И с самого начала знал, что я тебе понравился. Но ты была такой... странно неприступной. Вроде не роковая красавица, простая такая девчонка. Да в тебе даже женственности почти нет. Даром, что ли, никто особенно не задумывался, когда тебя представляли как мистера?» «Ты меня сейчас пытаешься оскорбить, чтобы мне было так обидно прощаться?» «Констатирую факт. Чтобы ты поняла, насколько все серьезно». Макс усмехнулся. «Мелкая, неприметная. Глазу зацепиться даже не за что. А он все равно цеплялся. Цеплялся так, что взгляд не отвести. И Даниэль, и Маркус тоже не могли не смотреть на тебя. Я не знаю, что это за чары, но им невозможно сопротивляться». Он сплеснул руками и, рассмеявшись, покачал головой. «Звучит не очень-то», – тихо заметил я. «Какая разница, как звучит? Главное, что теперь я вообще ни на кого смотреть не могу. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь». «Сможешь», – уверенно ответила я. В груди снова что-то сжалось, и мне трудно было понять, нравится мне это чувство или нет. Меня тянуло к нему не меньше, чем к Дэну или Маркусу, но казалось, еще чуть-чуть, и меня просто разорвет на части. «Тебе не нужно разрывать все отношения. Парни легко договорились между собой. Они драконы Леви, которым свойственно многомужество и многоженство. А я просто уеду. Уеду очень далеко и не буду никого смущать своим присутствием». И снова осколки стекла вонзились в израненное сердце. Прошептала. «Если я не могу разделить свою любовь на всех, без кого не могу жить, то лучше мне отпустить всех». Я не видел выражения лица Макса. Он выдохнул как-то шумно, притянул меня к себе и, одной рукой обнимая, второй убрал с моего лица непослушные пряди. Наши взгляды встретились. О, великая праматерь! Дыхание перехватило от непреодолимого желания прикоснуться к его губам и остаться в этих теплых объятиях навечно. Но я решила. И когда наши губы встретились в долгом, нежном и горьком поцелуе, я точно знала, этот вечер будет у нас первым и последним. Утро выходного дня было ленивым, медленным и светлым. Отец закрыл кофейню и отсыпался в крошечной комнатке за перегородкой. Город был покрыт свежим, пушистым, чистейшим белым снегом, который так сиял в лучах солнца, что глаза слепило. А у меня на душе было пусто. Я снова и снова прокручивала в голове события прошедшего вечера. Губы обветрились от поцелуев на морозе. И если бы мы были не на улице, то наверняка все закончилось бы в постели, первой и последней проведенной вместе ночью. Я долго нарезала круги вокруг стола, на котором лежал вещатель, не решаясь сделать то, что должна была. Но в конце концов, бесконечно так продолжаться не могло. Поэтому, набравшись смелости, я взяла его в руки и набрала несколько таких сложных слов. «Нам нужно расстаться». Выбрав там два уже таких родных имени, скрипя сердцем, я отправила короткое послание и вздрогнула, потому что кто-то позвонил в колокольчик задней двери. «Только бы это не кто-нибудь из них», — подумала я, потому что предпочла бы вообще не говорить с ними об этом лично. Трудно было даже представить, как нам теперь работать в команде бок о бок. Но если бы они в тот день пришли ко мне поговорить о моем решении, то я бы вряд ли смогла оставаться непреклонной. Поэтому вниз я спускалась с опаской. Но когда звонок повторился в третий раз, все-таки решила спросить. «Кто там?» «Мисс Мишель Миллерс?» Отозвался с той стороны мелодичный женский голос. Я отворила дверь. Передо мной стояли две ледяные драконицы с длинными и совершенно белоснежными волосами. Они были одеты в одинаковые шубки благородного красного оттенка с белой меховой оторочкой. И их лица тоже были совершенно одинаковыми. Сестры, двойняшки. На фоне только что выпавшего снега они выглядели так, будто сами призвали его. «Чем могу помочь?» Немного ошарашенно спросила я. «Позвольте представиться», — сказала одна из них. «Мы Эрика и Леонель Варгас, первые представители пробудившихся фениксов. Нам сообщили, что ваша вторая ипостась не пробуждается, даже несмотря на принятый эликсир. Позвольте войти?» «Зачем?» — тупо спросил я, окончательно растерявшись. «Мы поможем вам стать самой собой», — тихим покладистым голосом ответила вторая. «Вы позволите?» Первая сделала шаг вперед, отчего я невольно отступила в сторону и уверенным шагом вошла в дом.